Глава 47. Твои собственные слова обличают тебя. Признаваясь в сомнениях по поводу твоего путешествия, ты ожидаешь при этом, что мы поверим твоим россказням. Я всегда только и делал, что рассказывал россказни о том, как наши души впервые вышли на свет в эпоху Орфея, когда божественное и человеческое очнулось от сна и объяло нас, о том, как в недобрую эпоху апостолов мы научились молиться и страдать. Об эпохе Крота я сейчас говорить не буду. А что касается сменившей ее эпохи чаромудрия, я рассказывал, как с ее приходом мощь человеческая вновь пробудилась и процвела. Мы вглядываемся в эти былые эпохи с великим вниманием. Мы учредили академию, чья единственная задача — изучать старинные верования. Но в состоянии ли мы исследовать тех, кто жил прежде нас, и судить о них? Может быть, это они нас исследуют? Ты поистине неподражаем, Платон. Ты меняешь аргументацию на каждом шагу. Я просто рассуждаю, я ничего не утверждаю. Я всегда полагал, что рассуждение не приносит вреда. Наше мнение на этот счет может отличаться от твоего. Значит, все-таки меня судят за то, что я думаю иначе, чем вы. Тогда, право же, наша эпоха не лучше, чем любая из прежних. Вот опять ты погружаешься в обманчивые грезы. Приходило ли вам на ум, что жизнь каждого из нас своего рода греза, и что пришла пора очнуться? Может быть, мы грезы людей эпохи Крота? Может быть, они наша греза? Может быть, божественное человеческое еще не пробудилось, и все минувшие эпохи вплетены в ткань его сновидений? Глупость за глупостью, Платон, довольно. Мы знаем, что существуем, мы знаем нашу историю, мы не выдумка, не плод чьего-либо воображения. Прошу прощения. Насколько я знаю, городской обычай разрешает обвиняемому высказываться в свою защиту свободно и открыто. Если мне будет позволено рассказать горожанам все, что возникло в моих мыслях и воображении после путешествия, тогда, возможно, они отвергнут выдвинутые против меня обвинения в обмане. Хорошо. Они сигнализируют о согласии. Тебе позволено. Продолжай.